На подготовку к перемещению ушел не один день. Я жалела только об одном, что не хватило времени ни написать, ни позвонить моим родителям. Ни телефона, ни интернета в хижине не было. Мои знакомые чурались вещей из этого мира, более сложных, чем кастрюля. В основном я маялась от безделья или занималась хозяйственными делами, которыми меня сразу же нагрузила сводная сестра. В основном это были сборы теплой одежды и готовка провизии в дорогу. Сама же Дайра зачастила то в деревню, то на болото, которое, кажется, знала как свои 5 пальцев. Бывший король оставался со мной и старался не спускать с меня глаз. Я заподозрила его в попытке предотвратить мой возможный побег. На самом деле я и не думала бежать. Эти двое были нужны мне больше, чем я им. И когда настал день Икс, я первая двинулась вглубь болот к древнему мегалиту, что связывал миры. У камней нас уже ждали. Наследница клана и какой-то незнакомец. Рядом стояла палатка, горел костер. Над костром аппетитно дымил котелок, вокруг были разложены бревна. Все говорило о том, что здесь собралась веселая компания. Насладиться дикой природой, покормить комаров и поесть самим. Мы все, готовясь к переходу, расселись вокруг костра. Незнакомец вел себя странно, оказывал знаки внимания Дайре и ухаживал за ней, будто он ее парень. Рич Чайлд вел себя настороженно, наследница клана, как всегда, уверенно. Я же решила ничему не удивляться и стараться не мешать. Поначалу все было хорошо и ничего не предвещало беды. Дайра под предлогом древнего языческого обряда варила какое-то зелье, жгла пучки травы и раскладывала пепел вокруг мегалита. Ее спутника это завораживало, меня пугало. Только бывший король вел себя невозмутимо и собранно. Он вообще был молчалив, груб и порывист. Наигравшись с сожжением трав и раскидыванием пепла, Дайра заявила, что она специалист по языческим ритуалам. И сейчас, этой ночью, мы проведем один для того, чтобы нам в будущем сопутствовала удача. Мне было интересно, что скажет наследница дарийцев, если узнает, что теперь на Дарре правят храмовники, и все ведьминское и языческое вне закона. Но я не спешила информировать моих спутников о том, что происходит на Дарре, боясь, что они откажутся возвращаться или не возьмут меня с собой. Вечер медленно трансформировался в ночь, все было хорошо до того момента, пока Дайра не возвестила о том, что ей нужен помощник в ритуале. И, конечно же, выбрала своего спутника. До последнего момента я ни о чем не догадывалась, ровно как и бойфренд Дайры. Только когда наследница клана начала поливать его смесью трав из котла, в нос мне ударил стойкий запах бензина, смешанного с керосином. Но все это амбре перебивал ни с чем не сравнимый запах спирта и полыни. Дайра, завывая на неизвестном мне языке, нарочито небрежно плеснула этой травяной жижей в лицо сидящему. Жертве языческого произвола оставалось только неподвижно сидеть и, как святому, терпеть издевательство. Проклинать все и обтекать в веночке из падуба, пытаясь протереть глаза и проморгаться, пока самопровозглашенная ведьма заканчивала свой ритуал. Бывший король напрягся, так же, как и я, когда Дайра, вскинув руки с факелом к небу, стала пронзительно завывать на одной ноте. Происходящее мне не нравилось. До последнего я не догадывалась, что будет дальше. Ведьма дотронулась факелом до столба, и тот вспыхнул. А бывший король резко открыл свой рюкзак. Файр маленькой стрелой выскочил оттуда и вцепился в лицо бойфренду наследницы. Последовала отрывистая команда. «Огонь!» И Файр дыхнул. Смесь бензина и спирта тут же вспыхнула, и возле мегалита началась паника. Все повскакивали со своих мест, но, как оказалось, только я сделала это, чтобы попытаться помочь несчастному. Дайра и король бросились к своим вещам, а я к бутылке с водой, хотя вряд ли это помогло бы. Бойфренд ведьмы пылал как факел, огонь вмиг приобретал голубой оттенок. Вспомнив запах бензина и керосина, я ужаснулась. Подобное так просто не потушить. А самое главное, это не какой-нибудь там несчастный случай. Я и не подозревала, что эти двое спланируют убийство. Вначале все выглядело так невинно. Теперь же ночь наполнилась ужасом, кошмаром и дикими криками боли. Самое страшное — то, что несчастный был все еще жив. Горящий человек шагал прямо ко мне, вытянув руки вперед и прося помощи. Волосы зашевелились на голове, и я невольно шагнула назад. Рич Чайлд, видимо, записавшись в мои надзиратели, внезапно оказался сзади и резко меня отдернул. Мы отступили к мегалиту. Пылающий шагал к нам, никак не желая умирать. Уж не знаю, что такого Дайра подмешала в горючее, но это вещество явно не давало сгореть просто так, растягивая мучения до бесконечности. А за нами таким же факелом пылал мегалит. Через вертикальную щель в камне пробивались первые робкие лучи рассвета. Я и не заметила, что в обрядах и завываниях прошла вся ночь. Мы синхронно шагнули к мегалиту, вернее, это мои спутники шагнули, а я замерла в ступоре, с ужасом глядя на горящий труд, который, к моему ужасу, повинуясь чарам Дайры, шагал за нами следом к камням. Казалось, горящий человек сейчас схватит меня, так отчетливо он тянулся за нами следом. Рич Чайлд подхватил меня за талию, силой внес в огонь, горящий на камне. Тут же мир померк, только на сетчатке моих глаз навечно отпечатался силуэт горящего человека.